Глава 19. Отдав Павла Гора в руки специалистов по составлению портрета преступника, Лев Иванович вернулся в кабинет, где его ждал оперативника Тарцыбашева. Майор Поперечников оказался оперативником в возрасте, и был он на десяток лет старше Льва Ивановича. Но, как убедился Гуров, майор был весьма опытным и серьезным опером и ко всякому делу подходил основательно. «Илья Иванович поручил мне изучить пленку с записью с остановки, с которой похитили Марину Жиганову», — напомнил он Гурову о своей миссии. «Я нашел двоих из пяти человек, которые были на той остановке. Искать и опрашивать всех не было смысла. Трое из пятерых уехали на автобусе раньше, чем увезли девушку, и я не стал заострять на них внимание. А вот парня и пенсионерку, которые могли видеть, как Жиганова садилась в машину к подозреваемому, я разыскал, хотя и с трудом». — Очень хорошо, — ответил Гуров и предложил. — Да вы садитесь, как вас по имени-отчеству? — Олег Олегович, — ответил майор и сел на предложенный ему стол. — Я смотрю, у вас тут в кабинете обстановка рабочая, — обвел он рукой стол и доску у окна. — Есть такое, — улыбнулся Лев Иванович. — Только вот сидеть в этой обстановке нам не приходится. Вся оперативная группа бегает по городу и ищет подозреваемого. — Да, сидя в кабинете, никого не поймаешь, — солидно кивнув, согласился Поперечников. — Так вот, — откашлившись, продолжил он. — Старушка, с которой я поговорил, вообще не помнит ни девушку, ни тот январский день. Даже посмотрев пленку, она ничего сказать мне так и не смогла. А вот парень... Ну как парень? Ему лет 30, фамилия его Рустемов, он мигрант, но легальный. Мы его сразу же и проверили. Работает на стройке, живет в общаге, не балует. Приличный такой парень. Я и ему пленку эту показал. И он вспомнил, что да, видел он эту девушку. И как в машину она садилась, тоже помнит. Ну, и что он там вспомнил? Добродушно усмехнулся Лев Иванович. Он говорит, что ехал в тот раз на вечернюю смену и ждал своего автобуса. Кстати, он по-русски очень даже хорошо говорит, заметил оперативник. На девушку обратил внимание, потому что, как он говорит, она на его младшую сестренку сильно походила. Такая же красивая. Только вот одета была, говорит, не по погоде. Колготочки тонкие и черные, юбочка короткая, дубленка короткая, сапожки короткие, все короткое. А на голове только шапочка тонкая вязаная, даже шарфика на шее не было. Огорченно покачал майор головой. Она после него уже подошла на остановку и минут пять стояла. Потом телефон достала и хотела, наверное, кому-то позвонить, но не успела. Мимо остановки машина проехала и фарами моргнула. Девушка, видать, узнала марку машины или водителя, не скажу точно, и, улыбнувшись, подняла руку. «Ага, помню этот момент, она словно поздоровалась с кем-то», — вспомнил Лев Иванович. «Вот-вот, поздоровалась», — кивнул головой Поперечников. Машина проехала дальше и остановилась метрах в пяти от остановки. Снова задними фарами моргнула, а потом из машины какой-то мужчина вышел и махнул девушке. Та к нему и поспешила. «А номера машины или лица водителя парень не запомнил?» «Нет, — говорит, — не запомнил, потому что не видно было ни того, ни другого. На улице был мороз, и выхлопные газы весь номер закрывали. Они на морозе густые, белые, и из-за них и не виден номер был. Говорит, только одну букву и видно было, первую, и то мельком. А — это буква. А лицо его было под капюшоном спрятано, в тени, так сказать, находилось. Остановка хоть и освещенная была, и машина под фонарем стояла, но лица мужчины толком не было видно. «Машина была красного цвета», — уточнил Гуров. «А то на черно-белой записи не виден цвет». «А вот машина была не красная, а синяя», — чуть склонив голову, ответил оперативник. «Этот Рустемов точно так и сказал. Синяя машина. И он не дальтоник, я проверял». «Синяя, значит», — нахмурил брови Лев Иванович и, помолчав, спросил. «Так, значит, он видел, что девушка сама села к мужчине в машину?» «Да, сама. Он ей дверцу переднюю открыл, она и села. А телефон она в руке так и держала, когда садилась», — заметил Поперечников. «Эту деталь я специально у парня уточнял». «Ага. А свидетель хотя бы рост мужчины описал?» «Описал», — кивнул оперативник. «Высокий мужчина был, в черную куртку-аляску одет и джинсы черные, и на ногах ботинки черные такие, как их, военные. А, берцы!» — вспомнил Поперечников. То есть мужчина девушку посадил на переднее сиденье, а потом тоже сел, и они уехали, уточнил Лев Иванович. Нет, Рустемов говорит, что не сразу они уехали. Этот мужчина открыл заднюю дверцу, ту, что со стороны сидевшей в машине девушки, и зачем-то в салон наполовину влез. Может, что-то убирал там, а может, о чем-то с девушкой говорил, кто знает. А потом уже, когда вылез и дверцу закрыл, тогда и поехали. По словам свидетеля, мужчина быстро оглянулся на остановку и также быстро прошел к водительскому месту, сел, и они уехали. Только вот куда, этот парень не видел, потому что тут как раз его автобус подошел, и он отвлекся. «Вы показания свидетеля записали?» «Все как положено», — с обидой в голосе заявил Поперечников. «Работу свою знаю». «Вот копии показаний», — протянул он несколько печатных листов Гурову. «А оригинал я у Арцебашева оставил». «Вот и хорошо. Спасибо вам, Олег Олегович. Очень нам помогли. Больше не стану вас задерживать. У вас своих дел без нас, небось, хватает». «Да я вот на пенсию собрался уходить и свои дела уже молодежи передал», — немного смущенно признался оперативник. «Пора уже, если честно. Прыти той, как бывало, раньше нет уже. Ноги болят по городу за преступниками носиться». «Это мы понимаем», — согласился с ним Лев Иванович. «Сам я уже тоже нет-нет, да и задумаюсь, что скоро надо будет уходить на покой». «Вы молодой еще», — подавая ему руку на прощание, заметил Поперечников. «Еще погоняете всякую нечисть по Москве».